Ну и посмотрел на массивные золотые часы Павел Буре с откидной крышкой и золотой витой цепочкой. Было без нескольких минут 7. По январю ночь. Надумали? Починай, Иван Тимофеевич. Крыслов примится, оглядывается. Почему с меня? Как по старшинству Сазонов пущай. Гутарь, Михаил Власович. А что я, просыпается Сазонов, какое мое старшинство, председатель всему голова? Потому и спрашиваю, как председатель, придет сотник, ответ надо дать. Молчат, прячут глаза за частоколом ресниц, и как будто не с них спрос. 2 часа преем. Сколь можно думать? Не шутейное дело. Влезем по пояс, а потом и по горло. А после как будет, если дело не выгорит? Щурится Павлов. Поминки дома справят. Вот как будет опосля. Ворочается Ной на стуле. Припекло от печки. Отодвигается вместе со стулом. Гутарьте! Не на мирный Майдан сошлись. Пущай бы штаб с командиром. Штаб переложили на нас, как на комитет. Дык двух комитетчиков от солдат полка нету. Вспомнил Павлу, лишь бы оттянуть время. Мы за казаков, само собой, а полк-то сводный, половина на половину. Куда 2 батальона попрут? Без серой суконки тошно, ворчнул Крысло. Мы ж договорились без них обсудить. По мне так, вроде бы приспело, а? Если в самом Петрограде 2 полка шатаются, да еще артбригада, которая сейчас в Гатчине, да наш полк, да из Пскова подойдут 2 дивизии. Как там не суди, сила? Ной внимательно выслушал Ивана Тимофеевича, наклоняя голову то к правому, то к левому плечу. — За восстание ты или против? — спросил. — А при чем тут я-то? Ни одной башкой решать. А если поддержка не подоспеет из Пскова, и петроградские полки замешкаются? — спрашивает Сазонов, что-то соображая. — Тогда как будет? — Всякому по Якову, — отрубил Ной. — 3 месяца не прошло после мятежа генерала Краснова. Донцы шли, отборное войско, растрепали в пух прах, а теперь новое восстание. Соображайте. Сами казаков шуруете, прикончить надо большевиков и так далее. Все едино не жить нам с большевиками, — зло сказал Крыслов задиристый, что бойцовый петух. Они ж наскрозь из суконки и мазутчиков, которым казаки с испокон века плетей всыпали. Они помилуют нас, когда укрепятся. У-у-у! Заговорили, перебивая друг друга, и все в один голос. С большевиками в мире и согласия не жить. Стал быть, решили восставать. Поднимайте руки. Молчание. Рук не подняли. Сидят, посапывают, не глядя друг на друга. Ной оглянулся на своего ординарца. Может, ты, Александр Свиридович, решишь за нас? А что, Ной Васильевич, моментом. Только не в комитете я. Крыслов ожил. Даем тебе право, решай. Санька подкинул ребром ладони чернущий ус. По мне так, бежать надо от Селева без оглядки, из Гатчины до Вятчины, а там через Урал, в Сибирь, к себе домой. Вот и весь мой сказ. Пущай большевики сами по себе, а мы сами по себе. Нам с ними ни детей крестить, ни Иордань светить. Пропадение пропадом. Что правда, то правда, — поддакнул Сазонов. В самом деле, чего мы тут прикипели в Гатчине? — удивился Павлов, будто только что узнал, где он находится. Со всех фронтов солдатня прет домой, а казаки и кавалерия давным-давно с бабами постели мнут. Чего нам ждать-то? — Шутейный разговор слышу, — остановил Ной. А теперь скажу так. Приспел час посмотреть нам на самих себя, какие мы есть спереду и сзаду. Комитетчики ждут. Интересно, какие же они с этих сторон? Председатель продолжает. Какие мы есть спереду? Красные, как вроде клюквы или той брусники. Али не мы подняли оружие за советы и за большевиков, когда нас пригнали в Петроград по приказу временных? Али не наши две сотни щипали донских казаков Красного под Пулковым? Такие мы есть спереду. Комитетчики шумно вздохнули. Эко разложил их председатель, а ведь в самом деле так оно и есть, клюква. Теперь глянем, какие мы есть сзаду. Каждодневно шипим и дуемся на большевиков, которых мы же сами защищали. Слушаемся разных серых и офицерам поддакиваем, гнем линию к восстанию. Так или нет? С центром тайную связь держим. Так или нет? Какие же мы есть сзаду? Белые. Только погонушки навешать изготовились. А разве не насквозь белый наш выборный командир Дальчевский? А ли он запамятовал, что он есть полковник и должен быть при погонах с двумя просветами? Хе! Он на свои карточки денно и ночно глядит. Там-то он припечатан в парадных погонах, зовется эсером. А что это обозначает? Каким бывает туман? Видели? Так серый, подсказал Санька. То и есть серые туманные, кивнул Ной, довольный тем, что сумел точно определить эсеров. Ну а теперь скажите, разве можно жить на два цвета, красными и белыми? Поглядят на нас большевики, какие мы есть сзаду, влупят. Ну, а как из тайного центра захватят власть, как думаете, запамятуют, какими мы бы показали себя большевиками спереду? Опять влупят? У комитетчиков чубы повисли. Теперь скажу про диспозицию, какую выработал тайный центр. За январь месяц в третий раз приезжают к нам офицеры из центра, шуруют в полку, а мы — глаза прижмурку. Болгов красиво гутарил про дивизии. Да браки все. Нету дивизий в Пскове и на Северо-Западном фронте, какие сготовились идти на Петроград. Дезертирство кругом. Офицерье щелкают по взводам и ротам. И чтоб солдаты пошли в такое время на восстание забывших благородий? Хо-хо, смехота! Или те два полка в Петрограде? Что же они там не восстали? Молчание, тягучее, клейкое, как смола. Ной доканывает. Стал быть, на кого надежду имеет тайный центр? Да на наш сбродный полк. Еще на эту артбригаду, какая из Павловска прибыла в Гатчину, на передислокацию. Как у них там что произошло? И теперь их чистят. Пятерых офицеров арестовали у них позавчера, сообщил вездесущий Санька, поддерживая командира. А комиссаром к ним поставили большевичку из Петрограда. Ей-бо! Селестина Грива, по фамилии, из Минусинска будто бы, сама в кожаной тужурке, под матросским ремнем с револьвером, в папахе, ей-бо! Глаза чернущие, лицом белое. Спросила, из какой станицы я? Много ли казаков Минусинского уезда? А я ей, а вам какое дело? Сазонов тоже вспомнил. Погоди, Саня. Гриш, в кожаной тужурке солдатская папаха? Тогда я ее знаю. Приходила в нашу казарму, газету еще читала. Про мировых буржуев, что это. Комиссар наш с ней был. А потом со мной разговор поимела, интересовала, знал ли я полковника Дальчевского по Красноярску, когда он еще был сотником. Я тут смекитил. Подбирается стерва к 905 году. Ной выпрямился, как аршин заглотнул. А что было тогда в Красноярске? В Красноярске-то? Так советы всю власть в городе захватили. Али не слышали, Ной Васильевич? Так разве Дальчевский был там на подавлении восстания? Сотней командовал, слышал, виновато бормотнул Сазонов, опустив голову. Сам был в той сотне карателей. Так-так, Хной поставил шашку промеж ног, навалился на Эфес грудью. А теперь подумайте. Тогда он подавлял революцию, рубил всех социалистов под корень, а теперь социалистом себя навеличивает. Павлов сказал о подслушанном разговоре Дальчевского с офицерами, будто в Ленина стреляли, когда он ехал в автомашине, и тяжело ранили, и что Ленин недолго, мол, протянет.